Несмотря на все заботы и треволнения последнего времени, мысли о Рагне почему-то никак не шли у него из головы. Окш вспоминал ее так часто, то как глоток родниковой воды, то как зубную боль, что она просто не могла не присниться ему. Само собой, сон оказался странным, запутанным и тревожным, как и все, что было связано с этой ненормальной девчонкой. Заснул Окш в своем кабинете, на самом верхнем этаже башни, куда свет неба проникал не только через широкие окна, но и через застекленную крышу. А проснулся, так ему показалось, совсем в другом помещении, глухом и темном, похожем на могильный склеп. Окш физически ощущал на себе какое-то гнетущее давление, как это бывает с людьми, привыкшими к вольным просторам и вдруг оказавшимися в тесной и низкой каменной келье. Темнота, царившая здесь, еще не достигла консистенции мрака, но тем не менее не позволяла различать никаких более или менее конкретных деталей. В комнате присутствовал еще кто-то. У противоположной стороны угадывался смутный человеческий силуэт, и Окш сердцем почувствовал, что это Рагна. Их разделяло всего несколько шагов, но, как это нередко случается во сне, он ясно понимал, что даже такое ничтожное расстояние здесь непреодолимо. Тишина, похоже, была таким же непреложным атрибутом этого загадочного места, как и сумрак, но Окш после некоторого колебания решился нарушить ее. «Что ты тут делаешь?» – спросил он. «Ведь раньше ты любила ясный свет, свежий воздух и дикий лес». Она ничего не ответила, только неопределенно пожала плечами, и Окшу показалось, что при этом что-то звякнуло. «Ты придешь ко мне?» Следующий вопрос сорвался с губ Окша, как бы помимо его воли. Она чуть помедлив кивнула. «Скоро?» Еще один кивок. «Я буду ждать тебя. Не знаю, интересно ли это тебе, но все мои планы удались». На эту фразу, по мнению Окша убойную, никаких реакций не последовало. «Помнишь, ты когда-то говорил, что умеешь предсказывать будущее?» Окш вымученно улыбнулся, хотя и сам не знал, кому предназначалась эта улыбка. «Как, по-твоему, я могу надеяться на удачу?» И да, и нет. Так примерно можно было истолковать ее жест. «Неплохо было бы еще узнать, чем все это закончится», — добавил он, уже немного осмелев. Она низко опустила голову и вдруг исчезла, растаяла, как при малейшем дуновении свежего ветерка тает клубы тумана. Окш остался один. Но теперь сквозь окружающий сумрак стали проступать какие-то смутные видения. И внезапно он с удивлением понял, что находится в самом центре сферы, внутренняя поверхность которой представляет собой не что иное, как панораму Чернодолья, какой она, наверное, видится с огромной высоты. Он узнавал все замки, все холмы, все горные гряды и все ущелья, хорошо знакомые ему по карте, имевшиеся в завещании Азда. Однако это была не карта, а настоящие, реальные Чернодолье, неизвестно какой силой, вывернутые наизнанку. По его равнинам в разные стороны скакали всадники, каждый из которых размерами не превосходил булавочную головку, бродили банды мрызлов и ползали караваны с данью из соседних стран. У Окши уже не было никакого сомнения, сомнений вообще не свойственно спящим, что все это, и максары, и мрызлы, и караваны, и замки, и даже воздух вместе с землей, обречено. Та самая сила, что до этого свернула плоскость в сферу, сейчас продолжала мять ее в своих огромных пальцах. Видно было, как одна гора наезжает на другую, как сминают друг друга соседние равнины и как проваливаются под землю несокрушимые прежде замки. Да он и сам уже не мог ни шевельнуться, ни крикнуть, ни даже вздохнуть. Ощущение было такое, будто поток расплавленного металла, от которого Окш ускользнул однажды, все-таки настиг его. Неведомо за какие грехи ему суждено было разделить печальную судьбу этого проклятого людьми и богами мира. Потом неведомая сила вырвала Окша из собственного тела, как ураган вырывает человека из одежды, и он успел увидеть самого себя, стремительно улетающего куда-то прочь. Нечто расплющенное, бесформенное, больше похожее на звериную шкуру, побывавшую в руках скорняка. Последним, кто за миг до пробуждения привиделся Окшу, был совершенно незнакомый мужчина, неопределенных лет, не похожий ни на максара, ни на жестянщика. Может, поэтому он смотрел на него и без ненависти, и без подобострастия. а скорее с жалостью. Вскоре мудрецы покинули башню. Их сменили мастера, но не те, которые умеют работать исключительно руками, а те, кто способен сначала ясно представить себе любой, даже несуществующий в природе механизм, а затем перенести это представление на чертежную доску. Трудились они на тех же условиях, что и предшественники. Однако народом оказался куда более невоздержанным и скандальным. То вина себе требовали, то женской ласки, то хорошей компании. Заработанные деньги просто жгли им карманы. Дело дошло до того, что Окшу пришлось в срочном порядке избавлять некоторых особо рьяных бузатеров от пристрастия к пьянству, разврату и азартным играм. Чертежи от этого лучше не стали. Полет воображения и нетрадиционный взгляд на вещи каким-то образом были связаны с душевной распущенностью. Зато работа пошла без сбоев. Почти все узлы, составляющие конструкцию межпространственного дырокола, были давно известны жестянщикам и даже применялись иногда в практических целях, хотя не могли устроить Окша своими размерами. Он намеревался создать оружие столь же компактное, как клинок или многозарядка, а не тяжеловесного монстра, которого необходимо таскать за собой с помощью четверки лошадей. Кое с какими деталями, правда, пришлось и повозиться. Усилий одних только изобретателей оказалось мало. Пришлось не только вернуть в башню некоторых мудрецов-теоретиков, но и привлечь на помощь модельщиков, слесарей, ювелиров. Даже Окш вынужден был припомнить полузабытые навыки гравера и златокузнеца. Когда чертежи отдельных компонентов дырокола были готовы, тщательно подобранные посыльные доставили их в мастерские, чья специализация совпадала с профилем заказа. Дабы не создавать ненужного ажиотажа, платили за работу довольно скупо и срочности не требовали. Тем не менее, к заброшенному маяку вскоре потянулись обозы с грузом. Для отвода глаз они везли не только действительно необходимые вещи, но и всякий балласт. Чугунные чушки, фасонное литье, проволоку всех диаметров, самые разнообразные химикалии, стекло, фарфор и абразивные камни. Пока что планам Окша никто не мешал. Чужая воля ни разу не коснулась сознания его помощников, а караулам, расставленным на берегу так часто, что на всех даже укрытий не хватало, не удалось задержать ни единого подозрительного субъекта. Со своим новым компаньоном Окш виделся не очень часто. Обстоятельства требовали от Хавра непрерывных разъездов. Оказалось, что пожар, им же самим и разожженный, погасить совсем непросто. Противоборствующие стороны, даже лишенные денежной стимуляции, продолжали с завидным упорством уничтожать друг друга. И самозваный король, и незаконно избранный верховный стряпчий уже давно погибли. Первого растерзала собственная гвардия, а второй, попав в окружение, покончил с собой. Однако созданные ими армии, ныне скорее похожие на банды, все еще рыскали по стране. Рагна не подавала себе никаких вестей. Не то смертельно обиделась на Окша, не то никак не могла отыскать клинок Карглока. И вообще, создавалось впечатление, что Максары перестали интересоваться страной жестянщиков. От них не доходило ни достоверных сведений, ни слухов. Даже сбор дани прекратился. Лазутчики Хавра, в основном перевербованные мрызлы, не возвращались. Зловещая неизвестность укрыла Чернодолье. Все нужные ему детали дырокола Окш заказывал сразу в нескольких экземплярах. Причем наиболее полный комплект хранился в трюме самоходной лодки. Не той, на которую некогда позарились бежавшие от погони вольные братья, а другой, куда более вместительной и удобной. Не доверяя никому, а в особенности Хавру, Окш самую ответственную работу по сборке и наладке оружия проводил вдали от берега, да еще старался приурочить ее к наиболее глухим ночам. Механик, рулевой и несколько слуг, подобранных лично Окшем, находились под его неусыпным контролем и никогда не помнили того, что случилось с ними накануне. На этот раз лодка покинула гавань под покровом густого тумана и болталась на волнах до тех пор, пока Окш полностью не завершил свою работу. Как он ни старался, а новое оружие напоминало не привычную многозарядку, одинаково удобную и в бою, и в походе, а скорее ручную мортирку, которую жестянщики в недавнем прошлом употребляли при осаде вражеских укреплений. Впрочем, при определенной сноровке крепкий мужчина вполне мог таскать ее на спине. Уже пора было проводить испытания, однако Окш медлил. Причиной тому была не тяжкая усталость, мучившая его все последнее время, и даже не опасение, что неизвестно откуда взявшаяся межпространственная дыра может повести себя самым непредсказуемым образом. Например, затянуть в чужой мир самого Окша, или открыть дорогу таким силам, справиться с которыми будет уже невозможно. А щемящая тоска, заставляющая человека взглянуть на собственную жизнь совершенно иными глазами. Он так ждал этого момента, как бы разделяющего его жизнь на две части – гонимого и гонителя. А сейчас, когда все сомнения, опасности и труды остались позади, не испытывал от содеянного никакой радости. Можно было выпить вина, вкус которого он уже успел позабыть. Можно было побаловаться с молоденькой служанкой, стриженной под мальчика, носившей матросскую одежду и всегда взиравшей на Окша с немым обожанием. Можно было в конце концов просто завалиться спать, но неизбывная печаль отвращала его и от первого, и от второго, и от третьего. Кто-нибудь другой, оказавшийся на месте Окша, уже стал бы подумывать о самоубийстве. Чтобы хоть немного успокоить расстроенную психику, он поднялся на палубу. Туман был таким плотным, что нельзя было различить даже верхушку мачты. Очень скоро Окшу стало казаться, что в мире не осталось ничего. Ни неба, ни воды, ни суши. А сам он, лишенный плоти крохотный кусочек сознания, беспомощно повис в чужой и враждебной пустоте. И это ощущение было столь же острым и глубоким, как и испуг, пережитый им в ту памятную ночь, когда пылала оружейная мастерская, люди барахтались в расплавленном металле, а злая воля Карглока пронизывала мрак, отыскивая того, кто сумел чудом избежать гибели. И только зацепившись за это воспоминание, занозой засевшей в душе, Окш вдруг осознал, что мучает его вовсе не беспричинная тоска и не меланхолия, а то самое, хоть и сильно изменившееся предчувствие опасности, уже столько раз выручавшее его в самых разных ситуациях. В тумане таилась какая-то беда. Нет, даже не таилась, а неотвратимо приближалась, заполняя собой весь мир, все сущее пространство. Окш метнулся в трюм, где была оборудована мастерская, вооружился клинком, заодно прихватил зрительную трубу, которую еще ни разу не успел воспользоваться, и торопливо вернулся на палубу. Экипаж лодки, привыкший реагировать не на слова, а на малейшие нюансы поведения хозяина, поспешил занять свои места. Тревожные мысли, мельтешившие в сознании людей, могли выдать местонахождение лодки, и Окш был вынужден направить часть своей воли на создание барьера, непроницаемого для чужого любопытства. Враг по-прежнему оставался неопознанным, и Окш терялся по этому поводу в догадках. Людей он определил бы сразу, Мрызлов тоже. Максарам здесь делать нечего. В Чернодолье у него не было других врагов, кроме Карглока, а тот мертв. Разве что Рагна? Но как-то не верилось, что она способна на вероломство. Внезапно Окш различил плеск весел, раз за разом погружающихся в воду. Если бы не едва слышный скрип уключен, его можно было легко спутать с плеском волн. На довольно приличном удалении от лодки, по направлению к берегу, двигалось легкое грибное суденышко, скорее всего двухвесельный тузик, пользовавшийся неизменной популярностью у местных рыбаков. Сосредоточившись, Окш попытался уловить мысль неизвестного гребца. Но все старания оказались тщетными. Причиной этого могло быть чрезмерно большое расстояние. И Окш знаками осведомился у рулевого, какова глубина воды под килем. Тот в ответ показал на пальцах, мелковато, всего три мерки. Это вполне устраивало Окша. Повинуясь его беззвучной команде, экипаж разобрал мерные шесты и, отталкиваясь ими от дна, погнал лодку вперед. Вскоре в тумане обозначился смутный силуэт тузика, сидевшего в воде так высоко, словно в нем не было ни рыболовных сетей, ни улова, ни якоря, ни даже банок. Человек на веслах греб размашисто и равномерно, как механизм. Похоже было, что он держит курс прямо на остров. Окш вновь попробовал проникнуть в чужое сознание. В таких случаях можно нарваться и на подвох, особенно если где-то рядом находится хозяин Максар. Но то, что пришлось испытать Окшу, было не менее отвратительно, чем лобзание с полуразложившимся, изъеденным червями трупом. Таинственный гребец уже не принадлежал к миру живых существ, но окончательно отнести его к разряду мертвецов было бы преждевременно. Сердце его билось не по собственной воле, а по принуждению некой загадочной посторонней силы. Сознание было пустым, как у недоношенного плода. В нем не было ни прошлого, ни настоящего, ни будущего. Зато во всю мощь грохотал поступающий извне побуждающий сигнал, смысл которого Окша разгадать не мог. Этому сигналу подчинялись все клетки почти уже мертвого организма, вся высвобожденная агонией энергия, весь остаток некогда неисчерпаемых сил. По мере того, как управляемый мертвецом Тузик и следовавшие за ним в кильватере лодка приближались к острову, туман постепенно редел. В сизой слоистой пелене уже можно было различить очертания старого маяка. Корявый палец, торчащий вверх из плоской ладони острова. Окш приставил зрительную трубу к правому глазу. Предмет, интересовавший его, от этого четче не стал, зато приблизился. К сожалению, рассмотреть можно было немного. Транец Тузика, лопасти весел до спину гребца, то резко наклонявшегося вперед, то откидывавшегося назад. Скорее всего, это была женщина. Уж очень хрупкой казалась спина, облепленная мокрыми светлыми волосами. И эти волосы, похожие на самую нежную льняную кудель, и острые лопатки, как крылышки едва-едва вылупившегося птенца, и одежда, цветом сходной с нарядом лесной богини, напоминали Окшу что-то до боли знакомое. Неужели это Рагна? Но откуда она могла взяться здесь? Ведь ее появление ожидалось совсем с другой стороны. И что за несчастье случилось с гордой дочкой Генобры? Почему сознание, защищенное, казалось бы, непроницаемым барьером, улетучилось, как пар из чайника? Какая сила поддерживает в этом трупе видимость жизни? Что она хочет найти на острове, о существовании которого не должен знать ни один Максар? Защиты? Отмщения? Отшвырнув зрительную трубу в сторону, Окш обратил свой взор, не только естественный, дарованный природой почти всем живым существам, но и внутренний, тайный, возвышающий его обладателя над остальными людьми. Туда, откуда прибыла Рагна, и где за завесой тумана таился кто-то жестокосердный и зловещий. Ах, если бы воля могла обладать такой же разящей силой, как и клинок! С какой сладострастной яростью он вонзил бы свое оружие в неведомого врага, будь тот хоть человеком, хоть максаром, хоть сверхъестественным чудовищем,